Только тогда, когда стены и башни Колдмоута скрылись на западе за их спинами, Дунк повернулся к Эгу и спросил, что за слова были написаны на той бумаге. «Это было жалование привилегий, сир, лорду Витману Веберу от короля за его верную службу во время последнего мятежа. Лорду Витману и его потомкам подарили все права на клетчатую воду, от истоков в холмах Подковы до его устья у берегов Лиственного озера. Там также говорилось, что лорд Вебер и его потомки имеют право охотиться на благородного оленя, кабана и зайцев, когда они пожелают, в лесу Уоты и рубить по 20 деревьев в год». Мальчик прочистил горло. «Но все это пожаловано только на время. В пергаменте говорится, что если сир Юстас умрет, не оставив наследников мужского пола по прямой линии, то Стэндфаст перейдет обратно к короне, и привилегии лорда Вебера на этом закончатся». Они были хранителями Севера в течение многих тысячелетий. Все, что осталось у старика, это башня, чтобы умереть там. «И его голова!» — откликнулся Эк. «Его Величество оставил ему голову, сир, несмотря на то, что он был мятежником». Дунк бросил на мальчика взгляд. «А что бы ты сделал?» Эк задумался. «Иногда при дворе я прислуживал на Малом Королевском Совете. Иногда они принимались спорить об этом. Дядя Бейлор говорил, что милосердие лучше всего, когда имеешь дело с благородным врагом. Когда проигравший знает, что он может быть прощен, то может сложить меч и преклонить колено. В противном случае он будет драться насмерть и убьет больше верных людей и невинных. Но лорд Кровавый Ворон говорил, что, прощая мятежников, только сеешь зерна следующего мятежа». Его голос был полон сомнений. «Почему сир Юстас восстал против короля Дейрона? Он был добрым королем, каждый подтвердит это. Он присоединил Дорн к королевству и сделал дарнийцев друзьями». «Тебе придется спросить у сира Юстаса, Эк». Дунку казалось, что он знает ответ, но это не было тем, что хотел бы услышать мальчик. Он хотел замок со львом на сторожке у ворот, но все, чего он добился, это могила в ежевике. Когда присягаешь кому-нибудь своим мечом, то обещаешь служить и подчиняться, сражаться за него в нужде, не вмешиваться в его дела и не обсуждать его вассальную верность. Но сир Юстас дурачил его. Он сказал, что его сыновья погибли за короля и позволил мне думать, что ручей принадлежит ему. Ночь настигла их в лесу Уота. Это была вина Дунка. Ему следовало отправиться домой сразу тем путем, которым они приехали. Но вместо этого он взял севернее, чтобы еще раз взглянуть на дамбу. Он по недомыслию решил попытаться разобрать ее голыми руками. Однако Семеро и сир Лукас Длинный Дюйм оказались не настолько любезны, чтобы позволить это. Когда они добрались до дамбы, то обнаружили, что она охраняется парой арбалетчиков с вышитыми на куртках паучьими эмблемами. Один болтал ногами в краденой воде. Дунк с радостью придушил бы его за одно это. Но стражник услышал, как они идут, и быстро схватился за лук. А его приятель еще более споро наложил стрелу на арбалет и приготовился. Все, что мог предпринять Дунк, это бросать на них угрожающие взгляды. После чего, поскольку ловить там было нечего, им пришлось возвращаться по своим следам. Дунк не знал эти места так же хорошо, как сир Беннис. Было бы унизительно заплутать в таком маленьком лесу, как лес Уота. К тому времени, как они с плеском переходили через речку, солнце стояло под самым горизонтом. В небе появились первые звезды вместе с тучами мушкары. В окружении высоченных черных деревьев Эк снова вспомнил про свой язык. «Сир, этот толстый Септон сказал, что мой отец дуется в летнем замке». Вздорные слова. «Мой отец не дуется». «Вообще-то», — ответил Дунк, — «он может». «Ты же дуешься?» «Нет, сир!» Он насупился. «Разве я дуюсь?» «Иногда. Не слишком часто, конечно. Хотя мне следовало бы почаще давать тебе по ушам». «Вы дали мне затрещину утром у ворот!» «Это была половина затрещины, в лучшем случае. Если бы я врезал тебе по-настоящему, ты бы сразу узнал». «Красная вдова врезала вам по-настоящему!» Дунк прикоснулся к своей распухшей губе. «Не надо говорить об этом с таким удовольствием». «Твой отец никогда не получал по уху. Может быть, поэтому принц Майкар такой, какой он есть. Когда король назначил своим десницей лорда Кровавого Ворона, твой лорд-отец отказался от своего места в Малом Совете и уехал из Королевской Гавани в свою усадьбу. Напомнил он Эгу. Он просидел там уже год и половину другого. Что, по-твоему, он делает, если не дуется? «Я называю это быть разгневанным», — высокомерно заявил Эг. «Его Величеству следовало назначить десницей моего отца. Он его брат и самый искусный полководец королевства после смерти дяди Бейлора. Лорд Кровавый Ворон даже не настоящий лорд. Его так называют просто из дурацкой вежливости. Он колдун и помимо того подлого рода». «Он незаконно рожденный, а не подлого рода». Кровавый Ворон мог и не быть лордом, но он был благородного рода по обеим линиям. Его мать была одной из многочисленных возлюбленных короля Эйгона Недостойного. Бастарды Эйгона стали бичом Семи Королевств с тех самых пор, как умер старый король. Находясь на смертном одре, он узаконил многих из них. Не только великих бастардов, подобных Кровавому Ворону, Злому Клинку и Деймону Черному Пламени, чьи матери были благородными леди, но даже малых, кого он породил со шлюхами, девками в тавернах, дочерьми торговцев, актрисами и с каждой смазливой крестьянкой, которой посчастливилось попасться ему на глаза. Девизом дома Таргариенов были слова «огонь и кровь». Но Дунк однажды услышал от сира Арлана, что Эйгону больше подошли бы «вымойте ее и принесите ко мне в постель». Король Эйгон смыл с Кровавого Ворона клеймо бастарда. Напомнил он Эгу. То же самое он сделал для остальных. «Старый Верховный Септон говорил моему отцу, что королевские законы — это одно, а законы богов совсем другое», — упрямо возразил мальчик. «Он сказал, что законные дети зачинаются на супружеской постели, и на них благословение отца и матери». Но бастарды – порождение похоти и слабости. Король Эйгон объявил, что его бастарды больше не бастарды, но не в его силах изменить их природу. Верховный Септон говорил, что все бастарды рождены для измены. Деймон Черное Пламя, Злой Клинок, даже Кровавый Ворон. Лорд Риверс просто более коварен, чем первые два, говорил он. Но в конце концов он тоже проявит себя предателем. Верховный Септон советовал моему отцу никогда не доверять ему и другим бастардам, ни великим, ни малым. «Рожденный, чтобы предать», — подумал Дунк. «Рожденный из похоти и слабости. Никогда не доверять ни великим, ни малым». «Эк», — спросил он, — «ты никогда не думал, что я тоже могу оказаться бастардом?» «Вы, сир?» — поразился мальчик. «Вы не бастард!» «Я могу им быть. Я никогда не знал ни своей матери, ни того, что с ней сталось. Может, я родился слишком большим и убил ее. Скорее всего, она была какой-нибудь шлюхой или девкой из таверны. Ты не найдешь высокорожденной леди внизу в блошином конце. И даже если она была замужем за моим отцом, так что тогда случилось с ним?» Донг не любил вспоминать свою жизнь до встречи с сиром Арланом. Там, в Королевской Гавани, была харчевня, куда я продавал крыс, котов и голубей, чтобы заработать пару медиков. Повар постоянно твердил, что мой отец был каким-нибудь вором или карманником. Скорее всего, я видел его повешенным, все говорил он. Но, может быть, его просто сослали на стену. Когда я был сквайром у сира Арлана, я спрашивал его, не отправимся ли мы в один прекрасный день в те места, чтобы поступить на службу в Уинтерфелл. Или какой-нибудь другой северный замок. Я надеялся, что если смогу добраться до стены, то, может быть, встречу там какого-нибудь старика, по-настоящему высокого человека, похожего на меня. Но мы не поехали туда. Сир Арлан сказал, что на севере нет для нас службы, а леса кишат волками. Он тряхнул головой. «Короче, скорее всего, ты служишь сквайром у бастарда». Эк впервые не нашел, что сказать. Темнота вокруг них сгущалась. Светлячки поспешно летали среди деревьев. Их маленькие огоньки выглядели словно множество падающих звезд. На небе тоже были звезды. больше, чем человек может надеяться когда-либо сосчитать, хоть проживет он столь же долго, как король Джейхерис. Дунку требовалось только поднять глаза, чтобы найти старых знакомых, жеребца и вепря, корону короля и свечку старицы, ладью, призрака и лунную деву. Но на севере были облака, и синее око ледяного дракона было от него скрыто. Синее око вело на север.